Глава 16. Аудиенция в Рогоже. Ранним утром, когда было еще темно, Лыков вышел на изиндевелый дебаркадер Николаевского вокзала. Москва. 3 года назад, когда он впервые сюда приехал, Первопрестольная показалась ему столицей мира. Какие улицы, какие дома, а генералы, а кокотки! Сейчас, пообжившись в Петербурге, Алексей уже подмечал другое. Конечно, и улицы хороши, и из генералов можно взводы формировать, но все одно провинция. Столица там, где государь. Бывшему нижегородцу Лыкову в этой большой деревне, именуемой Москвой, было вполне комфортно. Он выбрал Автомедона поскромнее, Автомедон — возничий, управляющий колесницей Ахилла в Илиаде Гомера, прозвище московских извозчиков. Закинул по шевне чемодан и приказал в Никитниковский. В отличие от Петербурга, где все главные улицы регулярно очищались от снега, и горожане даже зимой ездили в колясках, в Москве передвигались преимущественно на санном ходу. Это было приятнее и напоминало родину. Мартовский снег уже подтаивал, но по накатанным колеям по шевне летели ходка, и через 15 минут Алексей оказался на месте. Второй дом по переулку от старой площади, одноэтажный, с крепкими дубовыми воротами, отмечала вывеска. Мастерская ветеранников привилегированных систем. Расплатившись с извозчиком, Лыков поставил чемодан на крыльцо и негромко стукнул в ставень. Через минуту дверь распахнулась, и сыщик шагнул в жарко натопленное помещение. Прошел сразу в комнаты, сбросил шинель с батарейкой и сказал: «Здорово, Степан! Что новенького?» Высокий мужчина, гибкий, словно сделанный из гуттаперчи, хмыкнул в черные усы. «Архимандрит женится! Игуменью берет!» Это был Степан Горсткин, начальник секретной службы беглопоповцев австрийского согласия, именуемых в просторечии рогожцами. Лыков познакомился с ним в феврале 1881 года в Нижнем Новгороде. Степан приехал туда забирать тело своего учителя, Федора Ратманова по кличке Буффало, убитого террористами при неудачном покушении на Александра II. Лыков, раненый во время покушения, тяжело переживал смерть друга, которого сам же и втянул в опасное предприятие. Любовь к Буффало объединила двух боевитых мужчин, и они быстро сделались товарищами. — Чаю-то нальешь? — Так скоро адмиральский час. Можно водку будет пить. — Предлагаешь к Арсению Ивановичу Морозову выпьемши идти? — Боишься нашего вождя? — обрадовался Горсткин. — И это правильно. Я сам его опасаюсь. Строгий. — Мне его строгости до лампады, своего такого имею. Плеве звать. Когда встреча? Через 2,5 часа. Так что садись к самовару и умыться с дороги успеешь. После чаепития и отдыха они поехали на Рогожское кладбище. Руководитель толка, известный фабрикант Морозов, именно там назначил Лыкову встречу. Огромная кладбищенская территория располагалась между Анинговской рощей и Московско-Нижегородской железной дорогой. Еще издали Алексей увидел купола 3 рогожских храмов и множество других построек, окруженных солидной каменной оградой. Степан все показывал и рассказывал. Вот смотри, слева Никольская церковь, самая старая. Ей больше 100 лет. Далее Покровский летний храм. И 3-й, зимний, во имя Рождества Христова. Тот самый молодой. Всей земли под кладбищем более 24 десятин. На ней 50 строений, из которых 8 каменные. Главные здания отведены под богадельный дом. Он из числа лучших в империи и может вместить 1200 человек. Сейчас в нем более 600 презреваемых, и им обеспечивается должный уход. Само кладбище с часовней основано в 1771 году и обязано своим появлением чуме. Екатерина командировала в Москву для борьбы с этим бедствием самого Григория Орлова. Люди тогда мерли, как мухи. Дабы не хранить их в черте города, граф повелел открыть далеко за заставами в чистом поле 6 новых кладбищ. Одно из них и есть Рогожское. Причем разрешение Орлов дал устно. Когда начали под нас копать, и мы кинулись в архиву, не нашли на сей счет никаких бумаг. Екатерина Великая вообще хорошо относилась к старообрядцам, и при ней Рогожская беглопоповская община сильно укрепилась. Когда в 1812 году в Москву пришли французы, то поставили здесь гарнизон. Пограбили, конечно. Однако священник Иван Матвеевич Ястребов успел закопать самую ценную церковную утварь, и убытки оказались незначительные. После войны община еще более развивалась и богатела, и к началу царствования Николая Павловича насчитывала почти 70 тысяч прихожан. Я одного не пойму, Степ. Вот у вас здесь 3 храма. Покровский, говорят, чуть не самый большой в Москве. Но ведь в них никогда не дозволялось вести полноценные службы. Ты прав. И это самое больное для нас место. По сути, мы имеем не храмы, а лишь часовни. В них служат только заутренние, вечери и часы. Литургии же никогда не были разрешены. Особенно много община претерпела при Николае, когда гонения приняли неслыханный до ныне размер. Обязаны мы этим Филарету. Тому знаменитому ему, митрополит Московский и Коломенский, если помнишь, занимал свою кафедру 46 лет. А у нас оказался свой духовный отец, долгожитель, упомянутый Ястребов. Он был настоятелем всех рогожских храмов 49 лет. Представляешь? Вот между двумя этими богатырями и шла нескончаемая война. Силы-то для войны очень уж различны. Филарет, иерарх официальной церкви, любимец императора, а ваш Ястребов — преследуемый раскольник. Вот-вот. Поэтому исход войны понятно в чью пользу. В 1835 году храмы закрыли, деятельность общины свели только к одному лишь содержанию богадельни. От вашего МВД выделили особого надсмотрщика, а списки презреваемых должны были подаваться генерал-губернатору ежемесячно. Но заглавная беда была не в том. Еще в 1827 году, как раз по указке Филарета, Николай запретил всякий переход священников из господствующей церкви в старообрядческую. Понимаешь, что это означало? Прежние, уже рукоположенные рогожские священники стали умирать, а новых им на смену нет. Точно. Раньше рогожцы сманивали деньгами какого попа из казенной церкви, быстренько его перемазывали, и он служил. Теперь же приток прекратился. Через 5 лет после указа Ястребов остался чуть ли не единственным беглопоповским священником на всю Москву. Почему секретный Рогожский собор 1832 года решил начать поиск своего архиерея, который мог бы посвящать верующих из числа мирян в сан церковнослужителей? Помню, Благово рассказывал. Ваши искали такого иерарха 14 лет и в конце концов купили бывшего боснийского митрополита Амвросия. Правильно. Он поселился в Австро-Венгрии, в местечке Белая Криница. Поэтому нас часто называют Белокриницкой епархией или Австрийским согласием. Амвросий прожил там недолго. По требованию царя австрийский император засадил его в тюрьму. Однако он успел посвятить себе сменщика. В итоге, в 1850 году в богадельне впервые была тайно отслужена епископом Сафронием архиерейская литургия. Ястребов, вот мудрый человек, признал над собой главенство Амвросия, хотя с его влиянием никакой боснийский перебежчик, конечно, сравниться не мог. Зато это сняло все противоречия. Однако гонения усилились, и в 1856 году уже при новом императоре случилось самое страшное. Были опечатаны алтари рогожских храмов. Ястребов к тому времени уже помер, и признаваемых властями священников не осталось вовсе. Вот на этом основании и запечатали. Самое обидное, что через 2 года преследование новых старообрядческих священнослужителей было отменено, а печати на алтарях висят до сих пор. Службу можно отправлять только в молельных домах. Вот надеемся на нынешнего государя. Я слышал, уже есть вам послабление? Как прежнего царя подорвали, мы уже на другой день принесли в Рождественском храме присягу Александру Александровичу. Для этого поставили там разборный походный алтарь и престол. Потом отпевали казака-старообрядца из царского конвоя, что погиб при покушении. Алтарь стоит до сих пор, власти помалкивают. Воспользовались, так сказать, случаем. Еще как. Теперь же во всех 3 храмах установлены временные фанерные алтари, и перед ними ведется служба. А сейчас, поговаривают, правительство хочет просить нашей помощи при охране коронации. Мы, конечно, подсобим, но попросим кое-чего взамен. За разговорами они незаметно доехали до каменного двухэтажного флигеля, стоящего позади Константиновского корпуса богадельни. «Здесь. Иди, тебя ждут». Лыков разделся в сенях и вошел в большую, богато меблированную комнату. Навстречу ему неспешно встал рослый, осанистый бородач с умным властным взглядом. Миллионщик Арсений Морозов, негласный руководитель Рогожской общины, а значит и всего беглопоповского толка, не стал протягивать титулярному советнику руки. Весь разговор велся стоя и в холодных тонах. «Товарищ министр внутренних дел Дурново прислал мне экспресс о вашем поручении, господин Лыков. Власть просит нас о привлечении наших прихожан к охранению особо государя в предстоящей коронации. Так? Так. Мы обещаем выставить 5000 отборных людей трезвого поведения и верноподданнического образа мыслей. Списки уже составлены, назначены сотники и десятки. Сейчас мы делим улицы между отрядами. Здесь не будет загвоздки. Меня коробит другое. Одну руку вы протягиваете за помощью, а второй бьете нас наотмашь. Как это понимать? Прошу пояснить вашу мысль, господин Морозов. Я имею в виду убийство неизвестными в конце прошлого года мануфактур советника Крестовникова и полное бездействие при этом московской полиции. Алексей Константинович, почтенный человек и добрый семьянин, совладелец фабрично-торгового товарищества братьев Крестовниковых, был одним из самых выдающихся деятелей Рогожской общины, моим ближайшим помощником. Благотворитель, библиофил, учился в Германии и Англии. Такие купцы — цвет общества. 20 декабря он был найден у себя в конторе с проломленным виском. Полиция осмотрела и составила протокол о несчастном случае. Будто бы Алексей Константинович убился сам, неловко упав и ударившись головой об камин. Детский лепет. Я приехал в последний момент и заставил пристава переписать протокол, вставив туда фразу о подозрении на убийство. Так на другой день бумага опять была переделана. Несчастный случай и ничего более. Я встречался с оберполицмейстером, но ничего изменить не сумел. Дело закрыто, убийцы остались безнаказанными. Это возмутительно. Вы столичный чиновник, занимаетесь коронацией. Для здешних недотеп, стало быть, являетесь в некотором роде начальством. Вот и сделайте что-нибудь для восстановления в общине доверия к власти. Тогда нам будет легче помогать вам. Были ли в кабинете Крестовникова следы обыска? Похищены ли деньги и ценности? Сын и вдова покойного заявили, что все на месте. Даже братья Алексея Константиновича, а это богатые и влиятельные люди, отказались инициировать расследование. Все словно сговорились. Замалчивать эту очень подозрительную смерть. Господин Морозов, возможно, вы только что сообщили мне весьма важные сведения. Дело в том, что я приехал в Москву не по делам коронации. Она назначена на начало мая, время подготовиться еще есть. В апреле я приеду снова и останусь у вас безвылазно до самого окончания торжеств. Пока же мы с Павлом Афанасьевичем Благово, полагаю, вы его помните, выполняем секретное августейшее поручение. Мы ищем убийцу Макова. Макова? — опешил фабрикант. — Да он же сам застрелился. Была произведена инсценировка. Заметьте, как и возможно в случае с Крестовниковым. Чтобы усыпить бдительность преступников и не возбуждать излишних толков, государь приказал объявить о самоубийстве бывшего министра. Ведется негласное следствие. Мы подозреваем в совершении злодейства некого Рупейто Дубяга. Это бывший офицер, бывший агент третьего отделения и большой мерзавец. По обнаруженным его письмам он собирался убить и ограбить у вас в Москве какого-то купца-рогожца. Не вашего ли Крестовникова? Сегодня у меня встреча с оберполицмейстером генералом Козловым и начальником сыскной полиции надворным советником Эхенбахом. Я поинтересуюсь у них этим делом. В какой части проживал покойный? В Пятницкой, во втором участке. Ваш рассказ, тем не менее, выглядит странным. Почему тревогу по поводу возможной насильственной смерти Крестовникова бьете только вы, посторонний ему человек, а сын, вдова и братья молчат? Я не знаю. Разгадка убийства или несчастного случая, если права полиция? В ответе на этот вопрос. Как только я узнаю ответ, тотчас же сообщу его вам. Буду весьма признателен, господин Лыков. Я помню, что вы сблагово умеете находить ответы на вопросы. Могу ли я рассчитывать на содействие в расследовании господина Горсткина? Полностью и безусловно, я распоряжусь. Честь имею.